Глава 7. Сначала я подумал, что в комоде лежит фалоимитатор. Уж больно форма была подходящая. Но, приглядевшись, понял, что это моржовый клык. Хотя, честно говоря, и для непотребных целей сгодился бы. Внутри комода — тряпки, одежда, полотенца и прочая мелочевка. Вот серебряный крестик, непонятно чей. Ведь хоронят-то нынче с ним. Еще нашел что-то с кружевами, но брать побрезговал. В глубине ящика попались мамины записи. Почерк у нее красивый, округлый, но чертовски сложный для понимания. Казенный сбор 2 рубля с души, только и смог разобрать. Это я должен платить или мне? Наверное, я. Лежит и список 2-годичной давности, по которому вижу, что душ было 107, а сейчас 99. Надо бы Тимоху дождаться, разобраться. Вот еще. Покупка хлеба — 1200 рублей. Итого на одну семью 30 рублей примерно. Я, что ли, покупать должен? О, как я тут выживу! Расстроенный сажусь на мамину кровать и смотрю в окно, сдвинув пыльную штору. А там кино поинтереснее. Моя картофелесажалка марки «Ефросинья» закончила движение задом ко мне и, почти уперевшись попой в стекло, развернулась лицом. Меня не замечает, так как в окошко не смотрит, а мне ее тугая тетька, почти выскользнувшая из платья, хорошо видна. Зашевелился червячок сомнения. А по назначению ли я использую Фросю? И так, надо сказать, прилично зашевелился. Ничего, никуда девка от меня не денется. Пойду в отцову комнату, там посмотрю. У отца захламлено примерно так же, как у моего родного бати в его сарайке. Жуть. Тут и ковер сразу видно негодный, дырка на дырке, и что-то вроде удочек, и сеть запутанная, рыбацкая. Батя рыбак был. Ого! А эти монструозные доспехи похожи на панцирь. Откуда они? Из цельного листа железа, мне велики. А это что, лампа Аладдина? Нет, просто кувшин красивый, восточный. Трофей, возможно. Сабля, барабан. Сука, а щенка нет. Продал я его. Сабля богатая, с каменьями какими-то красноватыми. Надо у Тимохи спросить. Может, он разбирается в камнях? «Барин, снедать будете?» — заглянула чумазая молодуха из моей дворни. «Интересно, а я ее того или нет? Некрасивая она на мордашку?» «Буду, накрывай!» — неожиданно я понял, что кашкой с утра не наелся. «На обед были. Суп гороховый, каша пшенная, кролик тушеный. Или заяц это. Неизменные пироги с разной начинкой, соленья. Хотя откуда грузди, непонятно. Прошлогодняя, не иначе. Матрёна морды своей виноватой не кажет, да и виновной себя не считает, уверен. Бормочу про себя молитву. Уже привык по поводу и без повода крест на себя накладывать, да отче наш читать. «Готово, барин. Яблоко это чёртово закопало, как вы и велели», — слышу звонкий голосок Фроси. «Руки мой, садись со мной обедать. Еще я тебе задание дам, командую я». Матрёны, слава богу, нет, возразить некому. «Благодарствую», — и не думает отказываться девушка. «Что, пойдешь ко мне в дворню?» — предлагаю я ей. «Пойду, коли прикажешь. А что делать-то надоть?» — простодушно спрашивает милаха. «Постель греть да в бане спинку тереть», — шучу я. Ложка супа застывает на лету, а в голубых глазах появляются слезы. «Что ж так, я тебе не нравлюсь?» — неожиданно злюсь я. «Да меня потом замуж никто не возьмет», — сквозь прорывающееся рыдание говорит Фрося. «Ну и хорошо, а зачем тебе замуж? Чтобы муж бил и заставлял работать?» — пытаюсь разобраться в местной жизни я. «Может, и не будет бить», — неуверенно произносит Фрося, задумавшись. «Вон Наглая, например, сама мужа бьет». «Пьяного?» «Да ведь Аглая толще и выше своего муженька, наугад предполагаю я». «Правда твоя. Она и моего батю била, когда наша коза к ней в огород забралась», — признается девушка. «А детишки? Детишек же надо, иначе не плюцки». «Что, я тебе детишек не заделаю?» — шучу я. Пизанка стремительно краснеет. «Ох, да что же ты такое говоришь, Ирод? Мало я тебя розгами в детстве била. Мало!» В разговор вступила Матрёна. Подслушивала, не иначе. Мда. И как мне бедному половой вопрос решать в таких условиях? Разве что кастинг устроить. Так мне ведь Фрося уже приглянулась. Я ей денег дать могу, и вольную даже. Чёрт, а если детишки появятся? Презервативов же нет ещё. Впрочем, есть и другие способы. Но что-то мне подсказывает, что не так просто будет уговорить девицу на них. «Шучу я, Фрося. Не буду я тебя портить. Мужу целый достанешься, обещаю я. Есть для тебя другая работа». «Я согласна», — вздыхает девушка. «Да и нет у меня жениха. Кому я нужна такая тощая и неказиста?» Смотрю подозрительно. Это она придуривается? На комплимент нарывается? Да нет. Вроде серьезно так считает. 8 рублей проси. Работы в доме много», — слышу голос Матрёны откуда-то из-за стены. «Это не в день скорее, а за месяц», — прикидываю про себя я. «И как же задрала меня вздорная домом учительница. Еще и розгами меня била, оказывается, в детстве. Тело на слове «розги» откликается вздрагиванием. Точно, помнит Лёшка такой факт. Дам 10 и 2 рубля прямо сейчас. Есть работёнка для тебя. В маминой комнате порядок навести. Пыль стереть, вещи разобрать, белье женское. Особо то, что моль поела, отдельно положи. Что продать можно, тоже отдельно. Даю я указания. Давно бы так, а то не разрешал даже заходить в комнаты барские. Слышу довольный на этот раз голос Матрёны. Ловлю себя на ощущение, что где-то в комнате появилось новомодное устройство Алиса, и я с ней разговариваю. Вернее, устройство это — Матрёна. «Матрёна, включи музыку. Громкость 7». Командую я, наливая себе в большую кружку густого киселя. «Благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных», — забубнила молитву после еды Фрося. «Заболел Лёша?» — в комнату заглянула встревоженная моська Матрёны. «Какая такая музыка?» «Что, даже граммофона в доме нет?» — спрашиваю я, не помня, когда это устройство было изобретено. «Ой, беда, заговариваешься. Надо опять кровь пущать», — озаботилась кормилица. «Себе пусти», — ору я в гневе. «Чую, убьет меня местная медицина. А ведь я только жить начал». «Есть что пожрать?» — в комнату заскочил мой собрат по попаданству. «От скандала меня спас Тимоха. Вернее, скандала все равно был, но ругали уже моего конюха, нерадивого, который коня не покормил, а убег по деревне людей от дела отрывать. Еще он руки не помыл. Это претензии уже от меня. Молитву перед едой не прочитал, опять Матрёна. Повадился барский стол подъедать, тоже ясно кто. Вжав голову в плечи так, что ушей стало не видать, Тимоха торопливо наяривал гороховый супец, который, кстати, был чудо как хорош. Опытный сука. Васька слушает да есть. «Все исполнил, что поручил», — громко сказал мой дворовой, «думаю, больше для грозной бабы, чем для меня. Я-то рядом сижу, чего орать?» «Ну», — разрешил докладывать дальше я. «Есть у тебя 2 кулака». У них по 3 коня, 5 коров и прочего добра полно. 7 середняков, у которых конь или вол имеется. 3 коровы, ну, или коровы и телята. Остальные нищие. Хорошо, если корова у кого есть, остальные голодают. Особенно по весне. Сейчас уже и лучок, и прочая редиска растет. А весной ранее мерли люди. Им бы на заработки уйти, а нет такого. И еще... Пьет народ у тебя по-черному. Приходит к тебе некий Ермолай. Говорит. «Барин, помираем от голода. Отпусти на откуп семью кормить. Ты отпустишь, а он в корчму бухать». «У нас корчма есть?» — удивляюсь я. «По полям, если версты 3, будет проезжий тракт. Там и корчма», — докладывает разведчик. «Еще Гришка лес твой ворует и с топором на меня кинулся». «Что за Гришка? И почему лес мой?» — вопрошаю я. «Гришка Кожемяка на той стороне ручья живет», — пояснила мне из-за стенки устройство типа Матрена. «Матрена, тебе если делать нечего, так я работу-то вмиг найду», — грозно говорю я и слышу хлопок входной двери. «Ну, идем, посмотрим на вора», — принимаю решение. «Вместе пойдем», — слышу я голос Мирона, почему-то со второго этажа или еще выше. «Уж я задам супостату. Били его, били, да, видать, не впрок». «Нет, ну как медом им намазано на барской стороне?» — искренне возмущаюсь я еще одним ушам.